Шарлотта Брандиш. Коллекция Энни Мэддокс. Текст читает Дементьев Илья. Глава первая, в которой Филипп Адамсон следует за белым кроликом и теряет свою лучшую шляпу. Ровно в 2 часа пополудни, погожим мартовским днем, мистер Филипп Адамсон ступил на мостовую Спитлфилдса, местности, которую сами жители этих лондонских трущоб ласково именуют «преисподней». Худощавый молодой человек в элегантной серой шляпе, небрежно сдвинутый на затылок и добротном шерстяном пальто, внимательно смотрел под ноги и оглядываться тоже не забывал. Будучи осведомлен о нравах и порядках этой части лондонского Ист-Энда, он, тем не менее, не ожидал сходу подвергнуться тем испытаниям, что его ждали. В последующую четверть часа его трижды чуть не облили помоями, пролетевшими в паре дюймов от тщательно отутюженных брюк, дважды обругали чертовым чистюлей и один раз, в мгновенно, буквально из ниоткуда возникшей толпе, едва не вытащили бумажник и часы. В довершение к этому, когда молодой человек завернул за угол Вентворд-стрит, перед ним предстала неприглядная картина. 5 мальчишек, лет 10-12, встав широким кругом и хрипло подначивая друг друга, толкали из стороны в сторону кого-то тщедушного и босого, чью голову до самых плеч скрывала дырявая кастрюля без одной ручки. Из-под кастрюли доносился гнусавый рев, но слов было не разобрать. Долго не размышляя, мистер Адамсон, и так порядком утомленный яркими впечатлениями, которые дарит Спитлфилдс своим гостям, подошел вплотную к стайке мальчишек, вошедших в раж, и, улучив момент, выдернул жертву грубой забавы из круга мучителей. Одновременно он завел тщедушного мальца себе за спину, расправил плечи и залихвастки сдвинул шляпу еще дальше на затылок, чтобы ее поля не закрывали обзор. «Уши надеру», — пообещал он флегматично, обводя взглядом каждого из ребят и безошибочно выделяя главного, мальчишку повыше остальных с рассеченной губой и сбитыми кулаками. «Каждому? Начну с тебя». Теперь мистер Адамсон обращался напрямую к вожаку, игнорируя его растерянных приспешников. «И, между прочим, если вам это интересно, джентльмены, на углу у Сэндис Роу опрокинулся фургон бакалейщика. Лакричные тянучки уже расхватали. Но вот кексов еще...» Не успел он договорить, как уличную шпану унесло ветром даровой наживы в сторону Бишопс-Гейта. А мостовую, вяло на излете, ударились пару камней, но на это мистер Адамсон реагировать не стал, понимая, что проигравшему важно сохранить лицо. Под дырявой кастрюлей обнаружилась чумазая ребячья личика, увешанная соплями. Глаза мальчишки опухли от слез, он икал и сквернословил на удивление гнусавым голосом и пытался легаться точно маленький злобный пони. На вид ему было не больше 5, однако брань, вылетающая из его уст, внушила бы уважение старому докеру. «Ну, хватит, хватит!» Попытался успокоить его молодой человек, взяв за руки, но тот вдруг зашипел и принялся извиваться, будто угорь, не прекращая, впрочем, весьма продуктивно легаться. «Эк, мистер, а ну-ка, сейчас же руки прочь от Джонни, и не вздумайте его отлупить! Тетка Дженни шкуру с вас спустит, если вы его отлупите!» Мистеру Адамсону, так не кстати попавшему в переплет, пришлось отбиваться уже от 2. Второй мальчишка, постарше первого, чрезвычайно ловко заехал ему кулаком под ложечку и легнул бы в колено, не успей тот отпрыгнуть. «Да хватит уже!» — рявкнул молодой человек, чье терпение подошло к концу. «Смотреть надо лучше за братом. Тут 3 вы чуть не отлупили. Да я, дурак, вмешался на свою голову». «Так это сбег он опять. Под забором пролез, где собаки лазят». Мальчишка, мгновенно успокоившись, пожал плечами и отвесил брату ласковый подзатыльник, чтобы тот перестал реветь. Рев моментально прекратился, как если бы на вихрастом затылке под слипшимися от грязи волосами скрывался тумблер. «А это, мистер, ваше? Выронили, небось?» Мальчишка указал мыском потрепанного ботинка на пухлый бумажный сверток, валяющийся на мостовой. Дети так жадно уставились на него, что было невозможно просто убрать его в карман. Молодой человек развернул пергамент и достал из него сначала один сэндвич из белого хлеба, вручив его самому младшему, а затем и второй для старшего брата. Сэндвич Джонни моментально исчез, словно его и не было. Насытившись, ребенок довольно облизал грязные пальцы, шлепнулся на мостовую и принялся весело лупить по перевернутой кастрюле ладошками, жмурясь от весеннего солнца и позабыв, казалось, обо всех неприятностях. Недавние слезы, прочертившие бледные дорожки на чумазых щеках, успели высохнуть, и он тихо смеялся, наслаждаясь немелодичными звуками и поджимая посиневшие босые ступни. Второй же мальчишка, сглотнув слюну, убрал сэндвич в карман, хмуро пояснив. «Домой заберу. Сестренка у нас хворая. Тетка Дженни, Грит, толку от нее. Прорвы ненасытной не будет. Так ведь есть-то ей, все равно хочется». «Пироги тут рядом где-нибудь продают?» Со вздохом поинтересовался мистер Адамсон, придерживая шляпу и отряхивая брюки. «С мясом, с печенкой или еще с чем?» Эти слова заставили Джонни прекратить насилие над слухом окружающих. Кастрюля была тотчас забыта. Он запрокинул голову, широко распахнул глаза, и стало понятно, что они у него такие же, как и у брата. Светлые, точно талая вода, обрамленные пушистыми белесыми ресницами. «А как же, сэр!» — оживился старший, весь подобравшись. «В лавке, что за ломбардом, сэр, и с мясом, и с картошкой, сэр, и по пенсу, и по два, и с яблоками, и с угрями, и со свиными головами». Ребенок, сглатывая слюну, мечтательно перечислял ассортимент лавки, неосознанно копируя манеру уличных разносчиков, пока что-то не заставило его взять брата за руку и отступить, подозрительно щурясь. «А делать-то что надо будет, а, мистер?» «Когда?» «Когда вы пирогов купите?» «Я тырить никак не могу, мистер. Тетка Дженни у нас шибко строгая. Грит, если заметут, то шкуру с меня спустят. А от Джонни толку нет, малохольный он, да и мал еще». Покрасневшие веки, бесцветные волосы, остриженные так коротко, что розовые уши просвечивали на солнце, придавая ему отчетливое сходство с кроликом, мальчишка, ловко закинув младшего брата за спину, готов был в любой момент пуститься на утек. И только надежда раздобыть еду удерживала его на месте. Мистер Адамсон обвел взглядом бесконечные ряды прокопченных дымом и гарью двухэтажных домов, сливавшиеся с серой мостовой. Солнце скрылось за облачными тюфяками, и Вентворд-стрит вновь стала тем, чем и являлась — трущобной улочкой восточного Лондона, куда даже полицейские не рискуют соваться без крайней в том нужды. Вздохнув, он светски предложил. «Давайте договоримся так, джентльмены. Вы с Джонни покажете мне дорогу до...» Он вынул из кармана записку и сверился с адресом. «Олд Монтегю Стрит. А я на обратном пути куплю вам дюжину пирогов. Идет?» «Дюжину? А не врете?» «Разрази меня гром», — заверил молодой человек и показал блестящий шиллинг, впрочем, тут же предусмотрительно вернув его в карман. Воодушевленные предстоящим пиршеством, дети устремились вперед столь резво, что даже длинноногий мистер Адамсон с трудом за ними поспевал. И маленький Джонни, и его старший брат, чье имя так и осталось неизвестным, отлично ориентировались на местности, зная все лазейки и короткие пути, ведущие к Олд Монтегю Стрит. Мистер Адамсон, вполголоса чертыхаясь, вслед за ними протискивался меж домов, жавшихся друг к другу так тесно, что приходилось поворачиваться боком. Пробирался задними дворами, стараясь сохранять невозмутимость, когда за спиной раздавалось рычание потревоженной стаи бродячих псов или площадная брань угрюмых хозяек, и петлял в лабиринтах серых простыней, источавших больничный запах карболки и фабричной гари. Вскоре низкие дома ленточной застройки уступили место многоэтажным, и пейзаж кардинально изменился. Здесь не лаяли собаки, а белье сушили на длинных балконах, опоясывающих строения по всему периметру. Туда же выходили и окна, отчего издалека дом казался картонной коробкой, густо завешанной носовыми платками. Впечатление этот район производил еще более гнетущее, и у мистера Адамсона впервые мелькнула мысль, что его... попросту заманили в ловушку. Молодой человек обернулся, но дети так же, как и он, хмуро смотрели на оживленную Commercial Street. Маленький Джонни плюхнулся на землю и сжал ладошками озябшие ступни, а старший поковырял мостовую мыском ботинка и сообщил. «Дальше мы не пойдем, мистер. Нам на ту сторону нельзя. Отлупят». Видно было, что мальчишке до слез не хочется отпускать в свободное плавание того, кто так щедро обещал расплатиться за услуги проводника, но и на чужую территорию он соваться не осмеливался, справедливо опасаясь неминуемой кары за нарушение неписанных уличных законов. У мистера Адамсона перспективы самостоятельно искать обратную дорогу тоже энтузиазма не вызвала. «Вот, держи!» — он вынул двухпенсовик. «Остальное получишь пирогами, как условились, но только если дождешься меня на этом самом месте». «Ей-богу, мистер, с места не сойду!» Светлые глаза мальчишки довольно заблестели, и двухпенсовик скрылся в лохмотьях, как его и не было. Так же быстро исчез и мистер Адамсон, который вступил в толпу разносчиков с огромными корзинами, газетчиков, рабочих, докеров в ослиных куртках и уличных торговцев, заполняющих в разгар буднего дня главную артерию этой местности — Commercial Street, ведущую к одноименной дороге и далее к мокрым докам Собачьего острова. В плотном людском потоке, среди пыльных кепок, котелков и круглых маленьких шапочек, ласкаров, какое-то время плыли его щегольская серая федора и высоко поднятый воротник пальто, но проехал фургон, затем второй, и они пропали из вида. Однако двухпенсовик мальчишку успокоил, поглаживая в кармане острый край монетки, он приготовился ждать, не обращая внимания на хныканье уставшего Джонни, зябнувшего босиком на стылой мостовой. Через час подзатыльники действовать перестали, ему пришлось снять ботинки и засунуть в них ноги брата. Еще через два они разделили пополам сэндвич, который так дразняще пах копченой рыбой, что благие намерения отступили перед урчанием в животе. В 5 часов мальчишка занял освободившийся после газетчика закуток и, прислонившись спиной к подвальной двери с кабиной лавки, посадил икающего Джонни себе на колени. От мостовой веяло холодом. Устав наблюдать за мельтешением ног и колес, дети, прижавшись друг к другу, погрузились в сонное оцепенение. Колокола церкви святого Дунстана прозвонили вечернюю, протяжные звуки растворились в лиловых сумерках, знаменуя окончание дня, и уже не оставалось никаких сомнений, что не видать им ни щедрого мистера, ни шиллинга на пироги. Хрипло выругавшись, мальчишка принял это стоически. «Не первый раз, подумаешь, двухпенсовик тоже сгодится». Он снял с сонного брата ботинки, обулся, закинул тощее тельце на спину и резво побежал в сторону дома, торопясь успеть до темноты. Про чистюлю-обманщика мальчишка уже и думать забыл, и очень бы удивился, если б узнал, что первой мыслью Филиппа Адамсона, очнувшегося ничком на тряском полу фургона среди утиного пуха и куриного помета, было воспоминание о 2 голодных детях, так и не дождавшихся обещанных пирогов. Подскакивая на булыжной мостовой, фургон с мистером Адамсоном удалялся в сторону Бетнал-Грин, а модная серая шляпа так и осталось валяться в грязной луже, в неприметном проулке, в 20 ярдах от Олд Монтегю-стрит.